Глава 18. «Так что насчет помощи беззащитной девушке?» — повторил один из мужиков. Выглядел он, конечно, как хлюпик, только вот взгляд выдавал в нем прожженного бандита, который не побоится и руки замарать в крови. Оба были примерно моего роста, зато намного худощавее. У одного я сразу же разглядел странные разноцветные татуировки на внешней стороне ладони и на шее. Хотя, присмотревшись, начал подозревать, что это одна большая татуировка, спрятанная под одеждой. «Черт, черт, черт! Это плохо, это очень плохо!» Наконец-то оживился Джун. Но, как обычно, ненадолго. Кроме истеричного выкрика, ответов на мои вопросы я не получил. Пришлось сделать несколько медленных шагов в переулок. Раз уж мне уже не отвертеться от бандитов, то хотя бы прибью их незаметно. За мной вроде бы и так никто не следит. Но лишняя осторожность не помешает. Я встал под крышу так, чтобы обзор со всех сторон был полностью перекрыт. Единственной проблемой могла стать девушка, которая прикидывалась жертвой и сейчас находилась у меня за спиной. Рядом с ней стоял еще один мужчина, который старался не отсвечивать, только я его сразу же заметил. Как и того, что ждал чуть дальше по переулку. В общем, они перекрыли мне все пути отступления, и оставалось только одно — «О, я смотрю, ты принял правильное решение», — показывая гнилые зубы в кривой ухмылке, протянул один из бандитов. «Дошло все-таки, и решил по-хорошему. Ну, тогда выворачивай карманы, посмотрим, что там есть». Так, не дождавшись ответа от Джуна, я вывернул два пустых кармана на штанах и слабо улыбнулся. Хотя я сомневаюсь, что при таком тусклом освещении в переулке мою улыбку можно было разглядеть. Зато я прекрасно все видел и подмечал каждую деталь. Я уже по привычке приготовился вступить в обычную драку. Ожидал, что человек, который прятал руку за штаниной, сейчас достанет нож и начнет размахивать перед моим лицом. Я уже просчитал, как сломаю ему руку, швырну об стену его товарища, уклонюсь от атаки сзади и подсечкой уроню четвертого противника, разминая его череп ногой. Только вот все пошло не по плану, потому что мужик достал совсем не нож. В его руке был зажат какой-то артефакт, а девушка, что стояла сзади, уже применила на меня магию. Тело тут же начало каменеть. Конечно, я не покрылся каменной крошкой, но вот внутри стало невероятно тяжело. Мышцы словно бы забились после многочасовой тренировки и даже в голове помутилось. Не дожидаясь продолжения, так как подобное не сулило ничего хорошего, я тут же рванул влево и... чуть было не упал, так как ноги заплетались. Но как только я ушел с траектории взгляда девушки, тело снова налилось силой. Оттолкнувшись от стены, я снова резко отскочил, на этот раз за спину одному из нападавших. В этот же момент, под удивленные крики нападающих, я каким-то образом освободился от сковывающей магии, и на меня посыпался град из ледяных осколков. Не успев нанести удара, я быстро рванул в сторону, подметив на заднем плане истеричные вопли мужика. «Сука, ты что творишь? Меня-то за что?» На щеке, левом плече и спине осталось несколько порезов. Рывок, удар под дых человеку с артефактом и два коротких джеба в подбородок. Мгновенное перемещение дальше. Нырок, перекат в сторону, резкое смещение в другом направлении. Надо мной пронеслось синее пламя. Но как только я поднялся, в грудь ударило что-то невидимое. Словно сгусток энергии врезался в меня и плавно растекся вниз по одежде. Увидев перед собой шокированные глаза парня, я стукнул его прямо в переносицу. Удар получился раз в пять слабее, чем я ожидал. Но на удивление хватило и этого. Паренек запрокинулся назад и прямо в полете закатил глаза. В спину снова что-то ударило, какая-то магия. Но на этот раз она оставила на мне несколько порезов. Я кувыркнулся и резким скачком оказался перед следующим противником. Два молниеносных удара. Солнечное сплетение и тут же в челюсть. И очередной противник лежит на земле. Я развернулся к оставшимся двум нападающим. Мужик стоял перед девушкой, но ничего не предпринимал. Ну, понятно, погеройствовать решил. Я спокойно подошел к нему, но он медленно переместился за спину своей напарницы. «А, кажется, я ошибся по поводу него. Ну да ладно». Оказавшись перед девушкой, я снова почувствовал тяжесть в ногах, но уже не такую сильную. В итоге я покачал головой и произнес: «Не стоит. На мне это не сработает». «Да кто ты такой?» — выкрикнул из-за ее спины парень. «А знаешь, кто мы такие? Да тебя. Да если Дэвис узнает, да он...» «Заткнись, болван!» — сквозь зубы прошипела девушка, обращаясь к своему товарищу. Вблизи внешность оказалась даже привлекательной, хотя кроме сестры Джуна я никого не считал здесь хоть немного симпатичным. На полголовы ниже меня, но взгляд направлен точно мне в глаза. «Молись, чтобы Дэвис ничего не узнал. Или ты думаешь, нам простят этот позор? Хотя лучше уж прямо сейчас сдохнуть». «Ого! А у этой девки, походу, у единственной здесь есть яйца. Как бы странно это ни звучало. Ну да ладно. Она владеет магией, причем довольно серьезной. Неужели это... как их там? Якудза, кажется?» «Хм, я представлял их себе более грозными, да и опрятными. Эти походили на самых простых разбойников. Хотя подобное мнение у меня сложилось из-за наших попаданцев, которые автоматически становились аристократами, и за них боролись самые могущественные семьи. Здесь же, видимо, дело обстояло по-другому. Но все равно я представлял себе их иначе». «Ну, и чего ты медлишь?» Вперев меня взгляд, продолжила девушка. «Заканчивай. Только будь готов к мощнейшему прорыву», произнесла она, словно бросив мне вызов. «Ну точно, попаданцы. Хех, это мне прямо повезло». Я осмотрелся по сторонам. Один человек стонал, пытаясь подняться. Остальные находились в глубокой отключке. Но эти двое прекрасно понимали, что их песенка спета. Только вот зачем меня провоцировать, я не понимаю. «Вы серьезно, что ли?» «Ну а что, заканчивай», — настаивала девушка. «Да что заканчивать? Вы же на меня напали». Конечно, я не привык оставлять врагов за своей спиной. Но здесь была другая ситуация, и я очень хотел ей воспользоваться. Кто знает, представится ли мне еще раз подобный шанс. Затея, конечно, рисковая, но других идей, как выбраться из этой страны, у меня все равно нет. Так почему бы не попробовать? «Так вы эти, якудзы?» — продолжил я. «Якудза», — гордо поправила меня девушка. «То есть ты понял, кто мы, и все равно полез с нами в драку?» — выглядывая из-за девушки, произнес парень. «У-у, ну теперь тебе точно не поздоровится». Окончательно выйдя из-за ее спины, заулыбался он, видимо, немного осмелев. Не скрывая отвращения, девушка посмотрела на него, а потом снова перевела взгляд на меня. «И что случится?» — спокойно уточнил я. «Да мы, да он. Да когда тебя найдут?» То ли от радости, то ли еще из-за чего-то заверещал парень, задыхаясь от перевозбуждения. «Да я и не собираюсь прятаться. Можем вместе прогуляться до вашего главаря». Они одновременно уставились на меня. «Ты совсем крышей поехал, что ли?» — поинтересовалась девушка. «Знаешь, хоть ты меня и бесишь, но жизнь ты сегодня заслужил. Не стоит недооценивать мощь нашей организации. Знаю, что из-за вот таких вот отбросов», — она кивнула на своего товарища, «в последнее время наша репутация слегка подпортилась, но вся наша верхушка... В общем, не стоит тебе туда соваться». «Да-да, я это уже слышал». «Ну что, пойдем?» — проговорил я. Парень улыбался уже до ушей. «Пойдем, пойдем, я лично тебя провожу». «Ох, там тебя!» — еле слышно добавил он. Девушка же просто продолжала с удивлением смотреть на меня, хотя это скорее больше походило на шок. Спустя несколько секунд она разочарованно покачала головой. А когда на ноги поднялись остальные побитые щенята, меня окружили и под довольные перешептывания повели вглубь переулка. Впереди был явный тупик, но я не стал задавать лишних вопросов. Внезапно я спиной почувствовал опасность и собирался было резко развернуться, чтобы проломить кому-нибудь лицо, но не успел. «Ты не сделаешь этого», — прорычала девушка, — «или я лично убью тебя, и плевать мне на прорывы». Мы остановились у стены. Все-таки тупик. Я обернулся и посмотрел на побитого мужика, который недовольно цыкнул и убрал за спину нож. Магии не получилось, решил сталью меня взять. Ну-ну. Тут стена перед нами пошла рябью, и вместо нее появился узкий проход. Первым вошел туда парень, который больше всех разговаривал. Потом девушка показала мне на проход, словно приглашая. Я сделал шаг и она сразу же двинулась следом за мной, будто прикрывая мне спину от неожиданных атак. Ну а дальше потянулись и все остальные. Как только мы прошли сквозь какую-то темную пелену, нас встретили два человека. Увидев меня, они сначала напряглись, а один даже чуть было не пульнул в меня магией. Пришлось максимально сконцентрироваться и взять себя в руки, чтобы чего не вышло. А все ради того, чтобы никто не успел наделать никаких глупостей. Правда, с каждым новым прошедшим через магический покров человеком эти двое все больше и больше расслаблялись. Я осмотрелся. Мы оказались словно на той же самой улице, только она разительно отличалась от предыдущей, начиная от чистоты и ухоженности и заканчивая освещением. Фонари вдоль дороги светили даже слишком ярко. Хотя, возможно, мое зрение просто еще не успело перестроиться. В любом случае, я словно стоял совершенно в другом городе. Не могли же мы телепортироваться? Здания по-прежнему прилегали друг к другу так, что между ними было не протиснуться. Поэтому дорога шла только вперед, без каких-либо ответвлений. «Этот с нами», — заговорила девушка. «А, к боссу», — быстро добавила она. «Проходите». С подозрением осмотрев избитых мужиков, охранник все-таки кивнул, показывая головой, что мы можем пройти. Мы двинулись дальше, и минут через 10 дошли до первой развилки. На пути нам встретилось несколько людей, которые так или иначе задевали моих спутников. Чаще всего это были шуточки насчет пересчитанных зубов, но были и те, кто нервно осматривал сначала подельников, потом меня. Видимо, нечасто они видят, как их товарищи хорошенечко отделывают, оттого и напряглись. К тому же несколько гематом на лицах окученных мной мужиков увеличились буквально в два раза и при лучах фонарей отсвечивали не хуже последних. Свернув дважды налево, мы дошли до очередного тупика. Точнее, до входа в одно из зданий. Я посмотрел вверх. 3 этажа. Немного по сравнению с теми, что я привык уже здесь видеть. Но выглядело все равно достаточно солидно. Такое же каменное и основательное. Я мельком коснулся стены. Интересно, из чего оно построено? Точно не кирпич. Поднявшись на 2-й этаж, мы несколько минут шли по длинному коридору. Судя по количеству шагов, 150 метров, не меньше. Это что же получается? Оно гораздо больше, чем кажется со стороны? 1-й этаж явно был не таким огромным. Видимо, очередные магические игры с пространством. Совсем как в поезде, когда я впервые встретил Штерна. При воспоминании о его смерти в сердце болезненно кольнуло. А потом я постарался не вспоминать Сашку и остальных друзей, чтобы не думать, что с ними могло приключиться. Так легко и до депрессии докатиться. А сейчас это вовсе ни к чему. Дойдя до одной из дверей, девушка простучала определенный ритм и застыла в ожидании. Мы прождали около 2 минут, после чего она просто открыла дверь и пригласила меня внутрь. За нами зашел и тот парень, который больше всего на меня напрыгивал. На его лице играла ехидная усмешка. Правда, встретившись взглядом с сидящим за столом человеком, он моментально стушевался и, низко поклонившись, спиной вперед вышел обратно в коридор. Дверь сама по себе закрылась, после чего человек за столом заговорил. «Ну и кого же ты ко мне привела на этот раз?» Освещение в комнате было таким, что даже при моем улучшенном зрении я не мог разглядеть его лица. Зато по хрипловатому голосу становилось понятно, что человек в возрасте. Девушка посмотрела на меня и замешкалась, явно не зная, как ответить. Сказать, что они просто притащили в святая святых первого попавшегося парня, который забрел в один из принадлежащих им тупиков, или сказать правду, что этот парень отметелил 5 бойцов, которые при этом владели магией и артефактами. Кажется, ей не нравился ни один из вариантов, поэтому я предложил свой. «Приветствую. Дело в том, что я услышал, что здесь можно найти якудзы, то есть якудза, и решил навестить вас, чтобы обговорить один вопрос». Мужик продолжал молча смотреть на меня. Я чувствовал себя так, словно меня взвешивали на невидимых весах. Жить мне или умереть? Обстановка в комнате накалялась, хотя на первый взгляд ничего не происходило. Или этот мужик все же давит на меня магией? Наконец он заговорил. «У тебя минута. «Если за нее я не пойму, кто ты и зачем тут появился, я тебя убью». Он перевел взгляд на девушку. «Касается и тебя тоже».